как пшеничное зерно, тогда приносит много плода, когда быв посеян умрет, так и смерть моя принесет много плода для веры язычников, говорит Господь. Ибо я через воскресение еще более явлю силу свою, и тогда все уверуют в меня как Бога. И так говорит Господь ученикам, вы не должны печалиться о смерти моей, как и о своей смерти, ибо любящий душу свою, то есть любящий настоящую земную жизнь и исполняющий неуместные похотения души своей, погубит ее. А тот, кто ненавидит душу свою, тот сохранит ее в жизнь вечную. Говорит так, поясняет блаженный Феофилакт, желая показать, какое отвращение должен иметь к похотям души. Ненавидящий не может ни видеть лица, ни слышать голоса того, кого он ненавидит. Так же мы должны относиться в мире сем к неразумным вожделениям души своей. Тогда только сохраним ее живой для вечной жизни. «Душа моя теперь возмутилась», — говорит Спаситель. Блаженный Феофилакт поясняет, «дабы кто-нибудь не вздумал сказать, что ему легко так любомудрствовать и других убеждать к терпению бедствий, когда он сам вне человеческих страданий и вне опасности. Господь и показывает, что и он сам испытал свойственное людям и причастен нашему естеству, хотя и без греха. И я, как бы говорит он, возмущаюсь душою, ибо я поистине человек и попускаю природе человеческой обнаруживать свойственное ей. Однако же не говорю Отцу Небесному, чтобы он избавил меня от часа сего, но говорю, Отче, прославь имя Твое, то есть благоволи мне воспринять крест и смерть за спасение мира. И так как Отец сказал «прославлю», Спаситель указывает и на способ прославления. «Ныне суд», то есть отмщение за мир сей, говорит Господь. Дьявол подверг этот мир смерти, сделав людей повинными греху. Но поскольку, напав на меня и не нашед во мне греха, он подвел под смерть и меня наравне с прочими, то он будет осужден мною. И таким образом я отомщу за мир. Ибо что такое он нашел во мне, чтобы и меня умертвить, подобно прочим? Итак, ныне мною совершается суд мира сего, то есть отмщение за него, и жестокий тиран, дьявол, осужденный моей смертью, будет изгнан вон. Он лишится владычества над людьми и не будет, как прежде, царствовать в их душах. Думая обличить его, говорили, Христос бессмертен, как мы знаем из закона. Ты же говоришь о себе, что умрешь. Как же мы будем веровать, что ты подлинно Христос? Говорили так злонамеренно, замечает толкователь, ибо и Писание предсказывало о его смерти и воскресении. И Исаия говорит, он был веден, как овца на заколение. И Давид о воскресении упоминает, говоря, «Не оставишь души моей в аде». Из слов иудеев мы видим, что они многое понимали и из приточных речей Господа. Видим, что они и здесь поняли, что слова «быть вознесену» сказаны им о кресте. «И так они многое понимали, — говорит блаженный Феофилакт, — но по злой своей воле прикрывались незнанием. Еще на малое время свет есть с вами, — говорит Господь. Как свет солнечный совершенно не исчезает, но сокрывается на время, и потом вновь сияет, так и моя смерть не есть истление, и через воскресение я снова воссияю. И так я подлинно Христос, говорит Господь, хотя и претерплю страдания. Ибо я, свет, зайду и снова воссияю. Пока я, свет, с вами, ходите, то есть веруйте в меня». Говорит здесь о времени и до страданий своих, и после них, поясняет толкователь. То есть говорит как бы так, «Ходите и веруйте в меня и прежде моего распятия, и после него. Ибо веровать в меня, который есть свет, и быть сынами света, вы можете и прежде страданий, и после оных. А кого объяла тьма неверия, тот не знает, куда идет. Как иудеи, говорит блаженный Феофилакт, которые думают, что идут по прямому пути, когда соблюдают субботу и обрезание, но все у них выходит напротив. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.